Глава вторая. От неожиданности я вздрогнула и чуть не выронила книгу. Оглянулась и встретилась взглядом с мужчиной удивительной красоты. Одетый в изумрудную мантию, штаны и рубаху с золотистой вышивкой, он напоминал сказочного персонажа. По его плечам струились сверкающие золотом локоны, а небесно-голубые глаза и улыбка светились необычайным теплом и мгновенно располагали. Один вид незнакомца ошеломил меня настолько, что из головы вылетели все здравые мысли. «Добрый?» — начала я и запнулась, потому что не знала, как к нему обратиться. Он точно не принц, но стати и привлекательности ему не занимать. Тонкие черты лица, прямая спина, широкие плечи, одежда сшита из дорогой ткани, а на шее сиял золотой медальон с крупным рубином. «Так кто же он такой?» «Аарон», будто прочитав мои мысли, представился незнакомец и склонил голову в легком поклоне. «А вы?» «Марька», — соврала я, не моргнув и глазом. «Я тут, залопотала в поиске оправдания, почему здесь нахожусь. Но из-за растерянности перед таким красивым мужчиной не смогла придумать ничего гениальнее, чем... «Сижу?» «Блестяще! И главное, ни капли лжи!» Вот только если я решила представиться как служанка, то должна приветствовать знатных особ стоя и в поклоне. Простите, ваша... Кто? Светлость? Милость? Уважаемость? Я снова растерялась, а когда попыталась вскочить на ноги, Аарон остановил меня взмахом руки. «Аарон, просто Аарон», произнес он мягко и указал на место рядом со мной. «Здесь свободно?» Все еще сгорая от стыда, я кивнула и немного насторожилась. Аарон назвал имя, но не титул. Это необычно. Еще никто не отменял господского снобизма, и каждый граф, герцог и даже простой барон не упускали похвастать своим превосходством, особенно перед служанками. Так в чем же подвох? «Слугам негоже называть господ по имени», потупилась я, на что Аарон поинтересовался. «А вы служанка?» Он неспешно обогнул скамейку и сел рядом, принеся с собой легкий цветочный шлейф с древесными нотками, который меня заинтриговал. Отчасти даже напомнил о доме, где тоже часто пахло травами или целебными настойками из-за вечно докучающего папеньки артрита. «А вы?» — также уклончиво поинтересовалась я. «Господин?» «Для кого-то да, для кого-то нет», — загадочно ответил Аарон, а его глаза сверкнули озорством. Я смутилась и вновь уткнулась в раскрытую книгу, где на двух страницах красовалась большая иллюстрация. Озеро и мужчина с девушкой на руках. И тут же залилась краской, когда бархатистый голос Аарона прозвучал до бесстыдного близко. «Красавица!» Мое дыхание перехватило от столь внезапного комплимента, но не успела я что-либо сообразить, как Аарон вдруг произнес. «Отличный выбор. Чудесная и добрая сказка, достойная девичьих очей». Воздух стремительно покинул мои легкие. Перестав заглядывать в мою книгу, Аарон откинулся на спинку скамейки, а я чуть не застонала от собственной опрометчивости. «Точно! Красавица! Всего лишь название сказки. Но одурманенная обществом красивого мужчины, я совсем об этом позабыла». «Эх, Цесса, Цесса! Правильно папенька говорил», когда сердился. «Нет у тебя ума в голове, только дерзость и опилки». Сухо сглотнув, я снова покосилась на Аарона. Этот человек точно не из простых. И дело не только в титуле. Сидя на расстоянии вытянутой руки, он ощущался неприлично близко. Вольности не позволял, но кружил голову очарованием. Да еще вопросы каверзные задавал. Вот, например, «И давно прислугу обучают грамоте?» Я слишком громко для притворной невозмутимости захлопнула книжку и ответила. «Не учат». После чего указала на обложку, где была нарисована девушка и преклонивший колено рыбак. «Картинки. В них вся суть». «Ах, картинки», — кивнул Аарон, продолжая на меня смотреть. «И как же я сразу не догадался». Мы неловко замолчали, хотя, судя по расслабленной позе Аарона и его дразнящей улыбке, неловкость испытывала лишь я одна. Поэтому, когда подул ветер и остудил мое лицо, я порадовалась возможности разрядить обстановку, «Какая замечательная погода!» — произнесла я и... Будто назло, вдалеке послышался гром. «Не находите?» — еле сдерживаясь, чтобы не заплакать от собственной беспомощности, упрямо закончила я и улыбнулась. «К гадалке не ходи. В глазах Аарона я теперь та еще недотепа. Но если уж позориться, то позориться до конца». «Нахожу», — к моему удивлению согласился мужчина и посмотрел на кромку темных туч, показавшихся из-за макушек деревьев. «Но только рядом с вами». «Богиня!» Мне показалось, что мое сердце сейчас остановится. Я, конечно, любила комплименты, но еще никогда они не поднимали во мне столь сильную бурю эмоций. Харизма Аарона и его притягательная внешность были пострашнее самого острого клинка, поражали в самое сердце. И пусть я не привыкла доверять первым встречным, но перестать восхищаться новым знакомым тоже не могла. «Вы со всеми так любезны или только со мной?» Смущенно поинтересовалась я. Но Аарон вместо ответа загадочно улыбнулся и неожиданно произнес. «Парит над землей точно вольная птица, нежностью манит и пламенем уст. Согревает меня лишь девы улыбка, и с ней я потерян, и без нее пуст». Закончила я отрывок из поэмы «Дан и Анетта», а Аарон рядом со мной вздохнул. «Все верно, леди Цесая. Не умеете вы лгать». Книга выпала из моих рук. От стыда, что я так глупо попалась на уловку, мои щеки опалило румянцем. Да таким жарким, что к ним страшно было прикоснуться. Вдруг обожгусь. Но не успела я превратиться в уголек от смущения, как из-за угла замка выскочило несколько встревоженных слуг, среди которых впереди всех бежал уже знакомый мне лакей. «Похоже, вас нашли», — заметил Аарон, даже не удостоив шумных слуг коротким взглядом. «И пришло нам время расстаться». Он поднялся со скамьи и, плавно ее обойдя, провел пальцем по гладкой извилистой спинке. Ни ткань платья, ни расстояние не помешали мне ощутить тепло его ладони, что проскользнуло совсем близко от моей спины, а шепот заставил покрыться мурашками. «С нетерпением жду нашу новую встречу, леди Цесая». «Кто вы?» — резко обернулась я, не желая так просто отпускать загадочного незнакомца. Но за скамейкой никого не оказалось. Аарон исчез. Я недоуменно заморгала и, так его не найдя, посмотрела на лежавшую у моих ног книгу, чьи страницы пролистнул ветер, и остановился на той же картинке, где рыбак выносил из озера принцессу. Будь я хоть чуточку мнительной, то непременно посчитала бы это знаком, а так... Я встала, стряхнула с юбки лепестки жасмина, подняла книгу и твердо решила. Знак это или нет, но замуж я не пойду. Если потребуется, стану самой ужасной невестой на свете и сделаю все, чтобы Рензел Тайс от меня отказался.